только одним словом — заставить присяжных сказать «невиновно» или довести три жюри присяжных подряд до драки в совещательной комнате, но так и не дать им возможности прийти к единому мнению. «Вы поняли?» Она снова кивнула. «Прекрасно. Кто бы ни спросил у вас что-нибудь, будь это окружной прокурор или репортер, пусть даже симпатичная товарка-заключенная, случайно оказавшаяся в той же камере, вы будете говорить, что рады бы рассказать. Да вот я запретил вам это делать. А пока я ваш адвокат, вы вынуждены следовать моим указаниям. Хотя сами вы думаете, что все это глупость, и будь ваша воля, вы все бы прямо и откровенно рассказали. Но я почему-то требую от вас молчания. Одним словом, валите все на меня. Ясно?» «Ясно», — ответила она. «У вас нервов хватит? Такая позиция потребует изрядной силы воли». «Мистер Мейсон, я все понимаю. В конце концов, мне 27. Пора обзавестись и силой воли». «Ерунда!» — фыркнул он. «Вы решили сцепиться с молодым спрутом, который собирался чисто по-дилетантски удушить вас в объятиях, и рассчитывали сохранить рефлексы самообладания и способность логически мыслить. Сейчас вы вступаете в борьбу с мужчинами, с профессионалами, за плечами которых столько подобных дел, что выигрыш для них — норма. Они знают все фокусы, которые срабатывают, и все, которые не проходят. А вы, доверчивое создание, впервые попавшее в такой оборот, держите рот на замке, можете говорить только одно — я бы рассказала, да не велят. Поняли?» «Да, я все поняла», — ответила она, нахмурившись. «Только не думайте, что все, что молодо, зелено». Мейсон встал из-за стола, прошел туда-сюда, снова сел. «Насколько далеко я могу заходить в своих действиях?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» «Вы прекрасно поняли, что я имел в виду. Рази не впутывайте. А если я не смогу вытащить вас, не закопав рази?» — поинтересовался он, пристально глядя на Риту. «Тогда не вытаскивайте меня. Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?» «Несомненно». «Тогда вы совсем плохи», — констатировал Мейсон. «Очень плохи. Все может случиться. Вы идете на убийство первой степени без смягчающих обстоятельств, что автоматически означает смертную казнь. При вашей внешности и уме присяжные вас не повесят. Вы получите пожизненное заключение. Очень хорошо вам сейчас задирать подбородок и приказывать мне не впутывать рази. А что будет, когда подойдет роковой час? Вы сами будете проклинать меня за то, что я позволил вам связать мне руки». Рита резко поднялась и сквозь сетчатый забор посмотрела в его лицо. «Мистер Мейсон, когда я что-то делаю, я делаю это искренне и никогда после ни о чем не жалею, что бы ни случилось. У меня такое жизненное правило. Многие проживают мелкую жизнь, сваливая ошибки на других. Это не по мне. Вы меня спросили, возьму ли я это на себя. Я вам ответила. Все». Мейсон усмехнулся. «Окей, Рита». Глава 12. Сжимая маленькие руки в перчатках, Розалин Прескотт с энергией воскликнула. «Нет, я не убивала его. Говорю вам, не убивала, не я, не я».